Глава 7. Недоброе утро первого дня. «А ты не знаешь, что на всякое хотенье есть терпенье?» Льюис Кэрролл. Проблема с недостатком еды оказалась не самой большой проблемой. Обнаружилась проблема посерьезнее. Сон оказался гораздо короче, чем Тео предполагал. Ему казалось, что он только что уснул и едва закрыл глаза, как его плеча мягко коснулась рука, и тихий приветливый голос сказал, что пора вставать. «Это такая шутка?» — спросил Тео с закрытыми глазами, еле выговаривая слова. «Который час?» — спросил он по привычке, но сразу потом вспомнил, что часов еще не придумали. «Примерно около 5 утра», — ответил Пифагор. «Это такая специальная методика спровадить учеников? Лишать их сна, чтобы они больше никогда и не подумали возвращаться?» — ворчал спросонку Тео, невнятно выговаривая слова. «Есть люди, которые постоянно встают в 4:30 утра из-за того, что они рано начинают работать. Есть люди, которые изредка встают в 4:30, чтобы успеть на ранний утренний рейс, на самолет или на поезд. Есть даже такие психи, которые добровольно и без принуждения встают в 4:30 утра, чтобы поехать на рыбалку». Тео подумал, что за всю свою жизнь он ни разу не вставал так рано. Ложиться спать рано утром — да, такое частенько бывало. Но вот вставать в такое время — такого Тео за собой не припоминал. «Да, бывало, я в такое время ложился спать. Но вставать в такое время — это пытка, которая должна быть запрещена Женевской конвенцией», — злобно ворчал Тео. У него был типичный синдром «утро добрым не бывает». Но Пифагор, казалось, воспринимал это совершенно спокойно и без раздражения. «Уже очень скоро встанет солнце, и нам никак нельзя пропустить этот момент», — сказал он доброжелательно и направился в верхнюю комнату к естественному окну в мир. Тео не понимал, почему почти 14 тысяч восходов солнца на протяжении 36 лет это было неважно, а теперь именно сегодня его нельзя пропустить. Но он все равно послушно встал. Его глаза были то ли полуоткрыты, то ли полузакрыты, но точно не открыты, хотя он уже видел, куда нужно ступать. Он подошел к амфоре, зачерпнул из нее воды в небольшой черпак и умылся около окна. Холодная вода начала его потихоньку будить, и в несвязном бурчании Тео стали появляться разумные звуки. Однако было явно видно, что он еще не полностью здесь и сейчас, и с ним еще нельзя начинать серьезные беседы. Луч солнца золотого. Солнце еще не взошло, но рассвет уже занимался, и блеклый, робко появляющийся свет нового дня начал отнимать свое место у темноты, как слабый росток дерева несмело, но неумолимо и бесповоротно пробивается сквозь асфальт, самостоятельно прокладывая себе дорогу в мир. Пифагор позвал Тео за собой, и в сумерках начинающегося рассвета они оба сели на землю у окна. Начинало светать, но самого солнца еще не было видно. Расположение пещеры было таким, что ее окно выходило практически на восток, и открывался потрясающий вид на восход, то есть на то место, где солнце будет всходить. Лучшее место для созерцания представить трудно. Тео не задавал лишних вопросов, он тихо и послушно, а главное молча, сел рядом. Немного помолчав, Пифагор объяснил. «Сейчас будет одно из самых важных событий сегодняшнего дня — восход солнца. Люди очень недооценивают это событие, а оно играет большую роль в физическом и моральном здоровье человека. Запомни, Тео, день, прожитый без созерцания солнца, прожит наполовину зря. Но, насколько я знаю, смотреть на солнце — это же вредно для роговицы и сетчатки глаза. Можно получить ожог», — возразил Тео. «Совершенно верно, мой слегка ученый друг», — улыбнулся Пифагор. «Поэтому человеку можно и обязательно нужно смотреть на солнце, но только в определенное и безопасное для глаз время. В течение получаса с момента восхода или в течение получаса до момента захода. В это время солнечные лучи не такие сильные, и они не вредят поверхностям глаза, а оздоровляют зрение и тело. а затем можно увеличивать интенсивность и созерцать солнце уже в течение часа после восхода и за час до заката. Фокус в том, что когда солнечные лучи не очень сильные, то они вызывают прилив крови к глазу, и зрение становится острее, цвета ярче, глаз здоровее. И при этом в короткий промежуток времени солнечные лучи еще или уже не настолько сильные, чтобы причинить глазам вред. Смотреть на солнце нужно постепенно, начиная, скажем, с 15-20 секунд, и потом увеличивать это время. Нужно опираться на свое самочувствие и не допускать слишком болезненного ощущения. Результат при этом чувствуется довольно быстро. При ежедневном созерцании уже через неделю ты почувствуешь улучшение зрения, и краски станут более яркими и живыми, а резкость и острота зрения повысятся. Но если не соблюдать осторожность, то можно сделать наоборот и необратимо повредить свой зрительный орган. Всегда нужно помнить нашего дорогого и уважаемого основателя фармакологии Парацельса. Все есть яд и все есть лекарство. Определяет лишь мера. Тео, ты никогда не обращал внимания на то, что в твое время наблюдается резкое увеличение количества людей со слабым зрением, носящих очки или контактные линзы, что сосуществует с таким же резким ростом людей, носящих солнцезащитные очки, которые ограждают глаза от природного света. Думаешь, это совпадение? Да, можно найти массу публикаций британских ученых на тему того, как природный свет вредит глазам и как полезно носить солнцезащитные очки. Но не мне тебе рассказывать, как работает система грантов научных исследований с заранее требуемым результатом для того, кто оплачивает это исследование. При достаточной материальной мотивации нужные результаты появляются легче, чем ты думаешь. Могу привести только один очевидный факт. Все органы человека максимально адаптированы к естественным природным явлениям и нуждаются в регулярном соприкосновении с природой для нормального функционирования. Это очевидный и несомненный факт. Но кроме того, дорогой мой Тео, так как наш организм состоит из воды, то солнечные лучи определенным образом также гармонизируют и воду в нашем организме и способствуют улучшению общего здоровья, стимулируют выработку определенных важных гормонов, которые содействуют хорошему настроению. И я сейчас даже не упоминаю общеизвестный факт, что витамин D вырабатывается в организме человека именно под воздействием солнечных лучей. Это такая природная дозаправка организма, которая людьми очень недооценена. Поэтому я еще раз повторю. День, прожитый без созерцания солнца, прожит наполовину зря. Закончил свое объяснение Пифагор. Они смотрели на то место, откуда вот-вот должно было показаться солнце. Все вокруг потихоньку начинало озаряться светом восходящей звезды, но ее самой пока по-прежнему не было видно. И тут вдруг из-за далекого холма показался одинокий яркий лучик, потом другой, и вот маленький круг из живого огня начал быстро подниматься над горизонтом. Тео никогда не обращал внимания на то, насколько быстро встает и поднимается солнце с того момента, как оно только показалось. Это простое и кажущееся банальным зрелище было настолько простым и очевидным, но одновременно настолько грандиозным и радостным, что произвело на почти 40-летнего поседевшего мальчика неизгладимое впечатление восторга. Ни разу за все годы своей жизни он этого не замечал. Пифагор и Тео неподвижно стояли и смотрели на солнце несколько минут, после чего учитель предложил Тео пойти искупаться. Тео попросил подождать минуту. В его глазах сейчас перед ним были большие темно-красные пятна. Видимо, первая реакция глаз на созерцание солнца. Он закрыл глаза, подождал минуты полторы, открыл их снова и уже спокойно пошел за Пифагором. Нас учили, что в Древней Греции люди были уверены, что солнце вращается вокруг Земли, и мифы о боге солнца Гелиосе только укрепляли их убеждение, — сказал Тео и вопросительно посмотрел на Пифагора, как бы спрашивая его комментарий. «Отчасти это так», — спокойно и без смущения ответил Пифагор. Люди ведь разные бывают. Вот в твое время есть целое движение людей, которые искренне верят в то, что Земля плоская. И что с этого? Люди есть разные. С одной стороны, мы с моими учениками точно определяли соотношение орбит планет в Солнечной системе. Мои коллеги в Вавилоне оценивали размеры орбиты Земли на основании их наблюдений за суточным и ежегодным смещением звезд на небе. Ты же понимаешь, что нам не нужно объяснять, что вокруг чего вращается, если мы исследовали макропараметры этого вращения. Но вместе с тем, те, кто писал книги о нашей жизни, те, кто нами управлял и контролировал содержание этих книг, они действительно жили в своем примитивном понимании устройства мира и в буквальном смысле полагались на мифы. Тео более чем устроил это объяснение, и он благодарственно кивнул в ответ и пошел собираться для ежедневного утреннего купания. Справа налево или все равно? Тео надел сандалии и начал их завязывать. Человек ко всему привыкает, и Тео уже начал привыкать к ношению одежды и обуви этого времени. Он думал, что непонятно, как тут быть, если заболеешь. Также непонятно, как люди переживают зиму и холода, но сейчас, пока на улице поздняя весна и лето, и у тебя ничего нигде не болит, в принципе, все казалось вполне терпимо и приемлемо. Пифагор обратил внимание на обувание Тео и спросил его: «Скажи, а в какой последовательности ты надеваешь и снимаешь обувь?» Тео решил, что это такой своеобразный утренний юмор от мудрого философа, и пошутил в ответ: «Я всегда обуваю сначала одну ногу, потом другую. И если бы вы спросили, какой глаз я открываю первым и какой первым закрываю, то там такая же последовательность». Тео решил, что его ответ очень остроумен, и он победно посмотрел на учителя в ожидании, что тот оценит его юмор. Однако Пифагор почему-то не обратил внимания на его юмор и спокойным тоном ответил: «Ты, конечно, можешь иронизировать, но фокус в том, что ирония в учебе не помогает. Надевать обувь нужно всегда с правой ноги, а снимать — с левой. Это правило, и его стоит придерживаться. Конечно, с тобой не случится ничего плохого, если ты не будешь это соблюдать. Абсолютное большинство людей об этом даже не подозревает и потому не соблюдает. Но если ты все же будешь это соблюдать, то с тобой случится меньше плохого и больше хорошего». Тео стало немного стыдно за свое бахвальство и неуместный юмор, и он серьезно спросил учителя: «Объясните, пожалуйста, почему вы так говорите и с чем это связано?» «С одной стороны, это связано исключительно с физиологией человеческого тела и с течением электрического тока в нашем теле», — охотно начал объяснять Пифагор. «Тебе, конечно, известно, что такое заземление. Это когда электрические приборы подключают к электрической розетке, а из нее выходит особый провод, который уходит в землю или подключен к зданию, которое и есть часть Земли. Делается это для того, чтобы статическое электричество уходило в землю, а не в электроприбор, и не повредило бы тем самым твое электрическое устройство. Так вот, когда ты стоишь босыми ногами на земле, то микроэлектрические токи с обеих ног взаимодействует с землей, которая играет такую же роль заземления, как и с электроприборами. Кроме того, в самой земле также есть природные микротоки. Поэтому, когда ты первый обуваешь правую ногу, а снимаешь обувь вначале с левой, это создает правильное начало и завершение течения электрических микротоков в организме и более благоприятствует твоему здоровью. Снова никаких чудес, только наука. И, кстати, это не мое открытие. Если ты спросишь даже в твое время любого шамана в Америке, Австралии или даже в Сибири, они тебе расскажут то же самое. Ведь для них это само собой разумеющееся. Но в этом есть и метафорический смысл. Ты никогда не обращал внимания, почему в нашем языке право, в смысле закон, и правый, тот, кто прав, правую сторону, ту, которая справа, и то, что человек прав, то есть на его стороне правда, все это называют одним и тем же словом. Ведь если на твоей стороне правда, тебе говорят: ты прав, то есть правый. Это от того, что правая сторона ассоциируется с правдой психологически, а главное — метафизически. Поэтому, когда ты, обуваясь, отдаешь первое предпочтение правой ноге, ты этим самым отдаешь предпочтение правде. «Ну, это же просто символически», — скептически отозвался Тео. «А ты не задумывался, сколько всего в жизни человек делает символически? Как вообще символы влияют на наше поведение и управляют нашими привычками? Ты не задавался вопросом, почему все религии уделяют такое огромное внимание символам? Но это уже другая история, хотя и очень важная и объемная. Есть известное выражение: миром правят не законы и правила, а знаки и символы. Думаю, в этом что-то есть». Тео подумал, что он не знает ни одного человека, который следил бы за тем, с какой ноги он обувается, а с какой разувается. Наши родители и их родители ни разу в жизни за этим не следили и прожили полноценную счастливую жизнь. Но если это действительно положительно влияет на здоровье, а может и на что-то еще, то, наверное, стоит обратить на это внимание. «Нужно будет об этом потом еще раз спокойно подумать», — заключил он про себя. Мужчины вышли в путь по направлению к морю, и Тео показалось, что от мысли о купании в 5 утра у него нервно дернулся правый глаз, а потом и левый. Двое рослых мужчин осторожно спускались со стены, держась за веревки, а затем с горы вниз к ее подножию. Примерно через 30 минут они подошли к пустынному и безлюдному берегу. «Ни тебе зонтиков, ни лежаков, ни коктейлей на пляже. Эх, такая территория пропадает», — подумал Тео. Он был приятно удивлен, что пляж весь покрыт чистым белым песком, и ему не нужно скакать по острым камням. А цвет воды был настолько изумрудным, что даже Тео восхитился красотой этого пейзажа, несмотря на свое обычное равнодушие к природе. Они вошли в море, и Тео уже не знал, радоваться ему или плакать. С одной стороны, вода была, мягко говоря, обжигающе бодряще, а с другой она так замечательно тонизировала организм, что Тео ощутил небывалый подъем сил и энергии. Ему захотелось пробежать 10 километров, подтянуться на турнике 20 раз и еще раз зайти в море. Хотя после окончания школы Тео никогда не бегал и 1 километра, а подтягивался он последний раз вообще в классе 6, то есть уже 25 лет назад. И то даже тогда он мог подтянуться всего 5 раз. Но сейчас ему казалось, что он непременно смог бы это сделать, особенно учитывая, что сейчас у него новое тело после неожиданно случившегося апгрейда. Они вышли на берег, обтерлись плотной тканью и направились обратно к пещере. Еще одна пещера. Когда мужчины зашли в жилище, Пифагор попросил Тео сходить и принести воды. «А можно вас попросить показать мне первый раз, где вы берете воду? Тогда потом я смогу сам ходить, когда нужно», — попросил Тео. Пифагор молча кивнул, и мужчины отправились в путь по узкой тропинке от раскидистого дерева инжира. Буквально в 50 метрах была развилка, и Пифагор свернул не вниз к подножию горы, а вверх, по направлению к ее вершине. Тео это не очень обрадовало. Они поднимались 10 минут по крутому уклону, хоть и по хорошо протоптанной тропинке. И в конце самого крутого подъема показался вход в другую пещеру. Они вошли, но никакой воды не было видно. Пифагор зажег факел, сделанный из толстой деревянной ветки, с концом, перемотанным тонкими лоскутами ветоши, смазанными какой-то древесной смолой, поманил Тео жестом за собой, и они прошли вглубь. Это была сталактитовая или сталагмитовая пещера, Тео точно не помнил, что и что, пол которой уходил глубоко внутрь с уклоном вниз. Они прошли в самый конец пещеры, но воды по-прежнему не было видно. И Пифагор указал Тео на небольшой заборчик, похожий на загородку. Тео стоял в 10 метров от этой загородки и не мог понять, в чем дело. «Там ведь пусто». Пифагор опустил амфору, и послышался звук воды. Удивительно. Эта невысокая загородка служила небольшим импровизированным бассейном с питьевой водой. Подземные воды просачивались сквозь породы, и чистейшая питьевая вода собиралась в этот импровизированный резервуар. А из-за того, что в пещере абсолютно не было движения воздуха, а вода была идеально чистой, Поверхность ее оказалась практически прозрачна и совершенно невидима. Тео был очень впечатлен увиденным. Он взял амфору с водой и вслед за Пифагором пошел обратно к выходу. Да, простая неказиста, еда простого программиста. На завтрак Пифагор предложил Тео сквашенное молоко, похожее на кефир, и мед. Тео про себя отметил, что он пробовал такое сквашенное молоко в Женеве, где по-французски его называли «фромаж блан» — белый сыр. Не задавая лишних вопросов, Тео съел эту нехитрую еду. Мед был удивительно ароматным и слегка терпким на вкус. «А из чего этот мед?» — спросил он. «Тут растет очень много разных трав, которые мы применяем в качестве специй, так что это мед из разных цветущих специй. Нравится?» «Очень». «Никогда не ел подобного меда», — ответил Тео. «Если хочешь поддерживать тело в здоровом состоянии, употребление свежего меда каждый день на завтрак очень этому способствует», — сказал Пифагор. «Мед — это особый и уникальный продукт, и люди зря недооценивают его целебные свойства. В моей школе мы постоянно старались, чтобы для всех учеников на завтрак постоянно был мед. Знаете, вначале, когда я только оказался в Древней Греции, поначалу не осознавал, насколько еда тут будет отличаться от того, к чему я привык и на чем вырос. Я всегда принимал еду в наших ресторанах как нечто должное и само собой разумеющееся. Знаете, у нас есть забавная шутка, что есть в ресторанах нужно так, чтобы после этого было жалко ходить в туалет. Но даже в ваших лучших тавернах еда относительно простенькая и неприхотливая, а наша даже простая кухня по сравнению с вашей кажется супер изысканной. Тео, я, конечно, оценил твою шутку, но все же, если исходить с точки зрения здоровья, то ваши рестораны, да и вообще система питания твоего времени в целом, это не ваше преимущество, а ваша беда. Мне не нужно тебе объяснять, что когда мы едим, мы буквально кормим бактерии внутри себя. Для нас пища заканчивается, как только она прошла через наши вкусовые рецепторы во рту. А дальше начинается именно то, для чего она, собственно, и нужна. Но мы в этом уже не участвуем и не получаем удовольствия от ее переваривания и оттого не придаем этому значения. А зря. Главные получатели нашей еды никак не наши вкусовые рецепторы, а желудок, кишечник и бактерии. В организме человека около 10% веса различные бактерии, а это хороших 7-10 килограммов бактерий на организм, а у кого-то и больше. Это очень много. И главное в еде, чтобы пища подходила им, а не нам. Кроме того, для переваривания каждого вида еды в организме вырабатываются определенные ферменты. Что это значит практически? Что чем разнообразнее еда, тем она здоровее. Чем ближе еда к природной, тем она полезнее. Да, это все мы тоже знаем. Но все же иногда так хочется съесть какую-нибудь гадость, жирную или копченую. Вот, Теодор, сейчас ты попал прямо в болевую точку. В этом главная опасность всех удовольствий. Мы привыкли рассматривать еду исключительно с точки зрения получения от нее удовольствия, вкусового или ароматического, но не с точки зрения пользы этой еды для нашего организма. Мудрые люди говорят нам о том, что всякое удовольствие — это грех. Но они не объясняют, почему именно. А суть и смысл этого в том, что не само по себе удовольствие представляет проблему, а его последствия. И вот всю жизнь человеку приходится выбирать между тем, что ему хочется и нравится, и тем, что для него полезно и правильно. Съел, к примеру, человек хлеба, мяса и сыра. Того, что вы называете чизбургер. И все. Он получил удовольствие, а его организм после этого в сильном стрессе решает проблемы, созданные полученным удовольствием. В этом примере для переработки сыра организм вырабатывает одни ферменты, а для переработки мяса другие, а на переработку хлеба третьи, и они взаимоисключающие. То есть человек съел хлеб, он успешно переработался. Съел сыр, все так же успешно, без проблем переварилось. А съел все это с мясом, и все. Ферменты друг друга нейтрализуют, И вот еда пошла дальше по кишечнику гнить, принося человеку больше вреда, гниения, чувства полного желудка, чем пользы. По отдельности каждый из этих продуктов полезен, но вместе они представляют для организма большую проблему, что в результате вливается в откладываемый жир, болезни кишечника в будущем и так далее. Почему главное правило кашрута в иудаизме ни в коем случае не смешивать молочное с мясным? Это основано исключительно на физиологии. Почему одно из главных регулярных событий в христианстве – посты? Это также, в том числе, имеет важное физиологическое значение для восстановления функциональности и очищения пищеварительной системы после ваших гастрономических удовольствий. Христианские посты построены именно с учетом знания и понимания функционирования этой системы. Поэтому разнообразие в еде – это для удовольствия, а однообразие – для здоровья. Вот и выбирай. Тео поморщился. Он представил сейчас в своем воображении вид пережеванной смеси мяса, молока и французского багета. Он представил, как от этой смеси отказались все бактерии, а ферменты дерутся между собой, не обращая внимания на проходящую мимо смесь. И в итоге смесь, оставшись непереваренной, одиноко и грустно уползла дальше по темному кишечнику. Бррр. Жуткое зрелище. Уж лучше поесть овощей с сыром и лепешками. Хоть и не так вкусно, зато гораздо веселее будет и бактериям, и организму. Тео остановился и сильно удивился собственным мыслям. С каких пор он ратует за здоровый образ жизни, даже если он логически объяснен? Ведь еще каких-то пару недель назад он считал все это бредом неудачников, а удачники должны вкусно питаться в ресторанах, так, чтобы потом было жалко идти в туалет. Да, дела. Неужели так выглядит старение, когда люди перестают говорить об удовольствиях и начинают нудные разговоры о здоровье и о пользе организму? Ну вот, теперь у них новый член клуба — я, — подумал Тео, так до конца и не разобравшись, это грустно или весело, или и то, и другое. Хотя ведь все, что он сейчас услышал, выглядит вполне просто и логично. Так что, наверное, стоит к этому прислушаться.